Глава третья. Достойные презрения. Джикс в теле ягуара проследил за таинственным поездом от самого Мемфиса до Оклахомы, идя по едва заметному запаху сверхъестественного. Само собой, то, что он называл запахом, конечно, им не являлось. Это скорее было необъяснимое ощущение, заставляющее мех ягуара вставать дыбом без всякой видимой причины. Но, несмотря на всю изощренность звериных органов чувств, заглянуть в междумир гигантская кошка не могла. Поэтому, когда Джикс почувствовал, что близок к цели, он прогулял своего хозяина в общественный парк прямо среди бела дня, позволил службе по надзору за дикими животными поймать ягуара и только потом покинул его тело. Теперь он вернулся в междумир и снова стал самим собой. Однако Джикс так много перенял от своих кошачьих носителей, что даже будучи после светом, сохранял многие кошачьи черты, такие, например, как ловкость и способность подкрадываться незаметно. Он так долго вселялся в кошек, что и сам стал походить на кошку. Хотя носил все те же потрепанные джинсы, в которых перешел в междумир, но рубашки на нем в ту роковую ночь не было, и теперь его мускулистая грудь приобрела бархатистый, отдающий оранжевым блеск, что весьма напоминало гладкий мех ягуара. На ней даже начали проявляться темные пятна. Обычные человеческие клыки, постепенно удлиняясь, стали напоминать кошачьи, а уши уменьшились, заострились и переместились повыше. Для 15-летнего юноши Джикс был маловат ростом, по крайней мере, согласно североамериканским стандартам, но при этом не казался моложе своих лет, поскольку был хорошо сложен, а серьезное выражение лица сразу убивало всяческую охоту шутить с этим парнем. Джикс нашел поезд-призрак поблизости от южной окраины Оклахома-Сити. Состав не двигался. На пути стояло препятствие. Джикс не осмелился приблизиться к поезду в открытую, потому что к передку паровоза был привязан демон. Кто знает, на что эта тварь способна. Джикс предпочел остаться в стороне, наблюдать и ждать. На закате команда скинджекеров покинула поезд. Джикс догадался, что это скинджекеры по их манере двигаться. Они ступали слишком твердо, не обращая внимания на то, что земля грозила поглотить их. Шли с наглой самоуверенностью существ из плоти и крови, хотя на самом деле плоти-то и не было. Сам Джикс ходил точно так же. Ведь до ближайшего живого, бьющегося сердца, как правило, можно дотянуться рукой. Какая-нибудь тушка найдется поблизости при любых обстоятельствах. Четырьмя скинджекерами предводительствовал высокий парень лет 15 или 16. Остальные называли его Милосом. Еще там была пренеприятного вида девица с всклокоченными космами, парень в футбольной форме и еще один мальчишка, тощий и вертлявый. Тот все время болтал, умудряясь при этом ничего не сказать. Джикс знал их язык. В свое время он насобачился в английском, потому что при жизни ему пришлось зарабатывать, продавая американским туристам сувениры в Канкуне. Мексиканский город-курорт, популярный объект туризма. Успех торговли зависел от того, насколько хорошо он мог общаться с покупателями. И Джикс научился бегло разговаривать. Несмотря на отличное знание разговорного английского, ему мало что удалось почерпнуть из отрывочных фраз этой четверки. Неужели это те самые скинджекеры, что взорвали мост? Чтобы убедиться в этом, ему необходимо пошпионить за ними. Но как только они вселятся в чужие тела, пиши пропало, тогда за ними не уследить. Разве что он в это время облачится в тело, обладающее более совершенными органами чувств. Достигнув шоссе, вся теплая компания дружно впрыгнула в четверых человек, сидящих в проезжающем мимо Кадиллаке, и укатила в сторону Оклахома-Сити. Вот тогда-то Джикс и решил, что пора наведаться в местный зоопарк. Найти здесь подходящую кошку было легче, чем в джунглях. Все великолепные хищники размещались в зловонных клетках в центральном вольере. К счастью, открыть клетку для скинджекера — пара пустяков. Поскольку в зоопарке Оклахома-Сити ягуара не нашлось, а время было дорого, Джикс вселился в пантеру — зверя с угольно-черным мехом, в лунном свете отливающим синевой. Отличный камуфляж для похода по ночному городу. Джикс ненадолго вошел в тело смотрителя, ровно настолько, чтобы отпереть вольер, но оставил при этом ворота притворенными. Вселившись в пантеру, он толкнул ворота лапами. Было что-то необычайно притягательное в том, чтобы делать это именно в кошачьем обличье. Честнее, что ли? Больше похоже на настоящий побег дикого животного. В зоопарке царил покой, и ни один из ночных сторожей не догадался, что опасный хищник разгуливает на свободе. Сторожа больше беспокоились по поводу мальчишек с баллончиками краски, чем думали о веренных им животных. Кого-кого, а сторожей всегда было легко избежать.